После падения Киева великий князь Владимирский Андрей Боголюбский подчинил почти все русские земли. Только богатый и строптивый Новгород не хотел покориться, и Андрей отправил сына, чтобы сделать с Новгородом то же, что и с Киевом. Но новгородцы, хорошо зная ожидавшую их участь, крепко стали на защиту города и вольности. По словам историка, киевляне сражались только за честь князя, а новгородцы — за права собственные и за уставы отцов, которые бывают не всегда мудры, но всегда священны. Горожане принесли на крепостную стену икону Божьей Матери, монахи и священники тут же пели песни, поддерживая сражающихся. Когда одна из стрел ударила в икону, из глаз Божьей Матери потекли слезы. Увидев это, защитники Новгорода бросились в бой и на голову разбили войско Владимирского князя. Стараясь утвердить свою власть на севере и на юге, Андрей Боголюбский стремился к созданию единой державы. Но многочисленные князья, гордые и воинственные, не хотели расставаться с независимостью и изо всех сил отстаивали свои уделы. И даже недавно покоренный Киев вскоре опять вышел из повиновения. В одной из распри Андрея Боголюбского был замешан внук Владимира Мономаха Мстислав. Как имя Святополка будто проклято в русской истории, так имя Мстислава будто отмечено печатью мужества и силы. Род Мстислава, прозванного «Храбрым» и «Удалым», князя Тмутараканского, легендарного победителя Редеди, окончился его единственным сыном. Но воинская доблесть сопутствовала князьям, носившим это имя. Храбрым прозвали и этого внука Мономаха. По словам летописца, он с юных лет не боялся никого, кроме Бога, воевал только ради чести, все добытое в бою отдавал воинам и церкви, и, любимый народом, был украшением Руси. Перед сражением он всегда говорил дружинникам: «За нас Бог и правда, умирать сегодня или завтра, умрем же с честью». Андрей по доносу обвинил Мстислава Храброго в убийстве своего брата, после смерти которого Мстислав вошел в Киев. Всесильный князь Владимирский послал сказать ему: «Ты всему зачинщик, не велю тебе быть в русской земле». Мстислав Храбрый приказал остричь послу голову и бороду и отправил его назад, во Владимир, а сам с небольшой дружиной укрепился в Вышгороде около Киева. Разгневанный Андрей собрал 20 подвластных ему князей. Вышгород стоял на холме, равнина вокруг него покрылась войсками. Осада длилась 9 недель. Мстислав отбил все атаки, а потом, воспользовавшись суматохой в стане осаждавших, вышел и разбил их. Победа над 20 князьями прославила Мстислава, тогда же ему дали прозвище «Храбрый». Разгром под Новгородом и Киевом нанес сильный удар по планам Андрея Боголюбского. Но спустя год после поражения он перекрыл подвоз хлеба в Новгород и заставил новгородцев признать свою власть. Пришлось, несмотря на победу Мстислава Храброго, подчиниться и Киеву. И, быть может, Андрей сумел бы соединить разрозненное княжество и создать единое государство, как это сделали короли Германии и Франции, но судьба распорядилась по-другому. Князь Андрей был женат на дочери боярина Кучки, владельца Москвы, казненного за неповиновение Юрием Долгоруким. Двое сыновей Кучки служили у Андрея. Характером они пошли в отца, но в отца был и князь Андрей. За слушание он казнил одного из братьев своей жены, тогда второй брат, Яким, собрал несколько недовольных слуг и сказал им: «Сегодня его казнил, а завтра нас. Так помыслим о князе этом». Сообщники пришли ночью в спальню князя и начали ломиться в дверь. Андрей бросился искать меч, но ключник по имени Анбал заранее украл меч, доставшийся Андрею от князя-воина святого Бориса. Когда убийцы ворвались, невооруженный Андрей бросился на них. В темноте заговорщики убили одного из своих, ранили князя и, решив, что он мертв, ушли. Князь очнулся и попытался спрятаться. Его отыскали по кровавому следу. Увидев убийц, Андрей произнес: «Если, Боже, в этом сужден мне конец, принимаю его». Это были предсмертные слова князя, который давно раскаивался в содеянном, особенно в разграблении церквей Киева, и ожидал кары. Его тело выбросили во двор и принялись грабить терем. Верный слуга князя Кузьма подобрал убитого, но ключник Анбал даже не дал ковра, чтобы завернуть тело. Кузьма не побоялся пристыдить его. «Изверг! Государь взял тебя в рубище, ныне ты в бархате, а благодетеля оставляешь без покрова». Тогда Анбал бросил ковер и плащ, и Кузьма, завернув в них тело, отнес его к церкви. Он стучал в дверь: «Отоприте мне церковь! Брось его! Что тебе за печаль?» Смеясь, отвечали ему, потому что на радостях все уже были пьяны. Заговорщики послали в Владимир сказать: «Хотим с вами все уладить. Ведь не только одни мы задумали так, но и вы также хотели». Услыхав это, владимирцы тоже кинулись грабить княжеский двор. Бунт поднялся и в других городах Суздале и Ростове. Везде грабили богатых и знатных людей, близких к князю. Ненависть к Андрею казалась столь велика, что священники 6 дней боялись хоронить его тело. Тогда священник по имени Микулица, который когда-то помог Андрею вывести из Киева икону Божьей Матери, взял эту икону в руки, облачился в ризы и стал ходить по улицам Владимира. Только тогда люди опомнились, стыд и совесть вернулись к ним, грабежи прекратились. «Вспомнили, — пишет историк, — что за умершим были не только одни дурные дела, но были и добрые. И, оплакав князя, похоронили его в построенной им церкви Святой Богородицы». Злоба была вызвана стремлением Андрея к единовластию. Он распустил в Суздале и Ростове веча, лишил независимости многие города, возвысил Владимир, который суздальцы и ростовцы презрительно называли своим пригородом. Так, думая о единой державе, князь оказался неугоден всем, и первая попытка соединить русскую землю после веков междоусобиц оказалась неудачной.